Я дорожу временем, которое посвящаю медитации. Медитация. Мудрость, что я ищу внутри меня. По крайней мере, один раз в день я устраиваюсь в каком-нибудь спокойном месте и погружаюсь вглубь себя, чтобы установить связь со своей внутренней мудростью и знанием. Эту мудрость и знание отделяет от меня лишь одно мгновение. Все ответы на все мои вопросы, которые я когда-либо задам, находятся здесь, ожидая меня. Занятие медитацией доставляет мне огромную радость. Я сажусь, делаю несколько глубоких вздохов, расслабляюсь и отправляюсь в то место внутри себя, где царят мир и покой. Спустя несколько мгновений я возвращаюсь в настоящий момент, чувствую себя отдохнувшей, обновленной и готовой ко всему, что может преподнести мне жизнь. Каждый день является для меня новым, приносящим радость приключениям, потому что я делаю выбор слушать свой голос, моей внутренней мудрости. Эта мудрость всегда мне доступна. Она исходит от той субстанции, которая находится за пределами этой вселенной, где существует время, пространство и изменения. Медитируя, я устанавливаю связь с неподверженной изменениям частью меня, которая находится глубоко в центре моего существа. Здесь я – энергия, я – свет, я – уже готовый ответ, я – вечная сущность, живущая здесь и сейчас. В том, что касается денег, я всегда процветаю. Деньги. Деньги любят меня и сами идут мне в руки, как любимый щенок. Деньги – это только средство обмена, форма отдачи и получения. Я отдаю жизни, и жизнь приносит мне изобилие во всех его многообразных формах, включая деньги. У меня нет страхов в отношении денег. Я с удовольствием распоряжаюсь деньгами, которые получаю. Часть из них я откладываю, часть трачу. Я избавляюсь от мысли о долге, вине и от всех своих остальных негативных убеждений, свойственных мышлению бедности. Денег у меня всегда в достатке. Открыть кредит для меня не представляет никакой трудности. Я плачу по своим счетам с любовью и признаю свой истинный источник. Деньги могут стать для меня лучшим другом. Денежные заботы. Деньги заработать легче всего. Это утверждение обычно вызывает у нас гнев, особенно если нас одолевают денежные заботы. Наши убеждения в отношении денег настолько глубоко укоренились в нас, что разговор о них неизменно вызывает бурный всплеск эмоций. Намного легче изменить наши убеждения в отношении секса, чем в отношении денег. Мы приходим в настоящую ярость, когда кто-то подвергает сомнению наши стереотипы мышления в этой области. Осознайте свое истинное отношение к деньгам. Посмотрите в зеркало и скажите себе: «Моим самым большим страхом в отношении денег является…» Что? После чего расслабьтесь и позвольте своим чувствам подняться на поверхность. Может быть, вы услышите: «Я не способен позаботиться о себе», или «Я стану таким же бедным, как мой отец», или «Я буду голодать и превращусь в поберушку», или «Я просто не верю в свои силы». Вслушайтесь в то, что скажет вам ваш внутренний голос, и запишите это на бумаге. Возможно, после этого вы воскликнете: «Кто бы мог подумать, что я в такое верю? Неудивительно, что мне никак не удается добиться процветания, к которому я так стремлюсь». Попытайтесь понять, какое из ваших убеждений блокирует поток денег к вам, после чего начните изменять свои негативные стереотипы мышления. Вместо того, чтобы думать, что я буду голодать, я могу начать любить себя и позволить прийти ко мне новым мыслям, таким, например, как: «Мне ничто не угрожает во Вселенной. Все, в чем я нуждаюсь, я всегда получаю. Сейчас я позволяю себе зарабатывать хорошие деньги». Я смиряюсь с уходом из жизни дорогих мне людей. Траур. Я терпеливо переношу свою боль. Когда умирает кто-то из дорогих мне людей, траур длится по крайней мере год. Особенно я тяжело переживаю свою утрату в дни праздников, которые прежде я всегда отмечала с этим человеком. Я даю себе время и пространство для того, чтобы смириться со своей утратой, понимая, что это естественный, нормальный процесс. Я очень бережно отношусь к себе в это время. Я позволяю себе изжить свое горе. Через год горечь утраты притупляется. Я сознаю, что не могу никого никогда потерять, поскольку никто никогда мне не принадлежал. И спустя какое-то время, которое покажется мне мгновением, я воссоединяюсь с этой душой. Я чувствую, что меня окружает любовь, и я окружаю любовью дорогих мне умерших, где бы они ни находились. Деревья, животные, реки и даже звезды рождаются и умирают. Все в нужное время и в нужном месте. И я не исключение. Каждый момент — это новая исходная точка. Новая мировосприятие. Мне нравится мой новый образ мыслей. Избавляясь от наших старых стереотипов мышления и учась думать по-новому, мы нередко колеблемся между старым и новым и испытываем сомнения и неуверенность. Будьте терпеливы с собой в течение всего переходного периода. Критика в свой адрес только затрудняет процесс изменений. Лучше хвалить себя за любое, даже самое малое, достижение. Все, что вы говорите или думаете, является утверждением. Будьте чрезвычайно внимательны к своим словам и мыслям. Вы можете обнаружить, что многие из них негативны. Немало людей предпочитают видеть все вокруг себя в черном свете. Так они могут сказать дождливый день: «Какой ужасный день!» Но он совсем не ужасный, а просто сырой. Иногда для того, Чтобы день казался нам прекрасным, достаточно лишь чуть изменить нашу точку зрения. Стремитесь избавиться от своих старых негативных взглядов и увидеть все вокруг в новом позитивном свете. Я распространяю только хорошие новости. Новости. Я мысленно представляю себе позитивные сообщения в средствах массовой информации. Мы постоянно читаем сообщения о несчастных случаях и катастрофах. Наше сознание буквально затопил поток плохих новостей. Уверена, если вы регулярно читаете и слушаете новости, вас не покидает страх. Я давно бросила читать газеты. Если я должна узнать какую-то новость, кто-нибудь непременно ее мне сообщит. Поскольку средства массовой информации заинтересованы в продаже своего товара, они раскапывают самые ужасные сюжеты, чтобы завладеть нашим вниманием. Мне бы хотелось, чтобы всем новостям был объявлен бойкот до тех пор, пока количество хороших новостей в сообщениях и средствах связи не достигнет по крайней мере 75%. Это помогло бы нам всем обрести более позитивный взгляд на жизнь. Для начала можно было бы обратиться в газеты, журналы и на телевидение с просьбой печатать и передавать побольше хороших новостей. Вместе мы можем представить себе, как что-то становится хорошей новостью, и можем услышать мольбу о любви, скрытую в каждом негативном сообщении.